Глава 37. Кира. Вау, какие люди! Едва я появляюсь в дверях своего родного кабинета, девчонки все как одна резко поднимаются со своего места и набрасываются на меня с объятиями. Кира, ты вернулась? С возвращением, дорогая. Давай делись, как твоя жизнь, что новенького? Надя как-то неоднозначно мне подмигивает, будто бы уже заведомо в курсе всех моих изменений. Спустя неделю больничного я вышла на работу, как и предполагалось, на свое бывшее место. Слава богу, Мишенька быстро пришел в себя, а дочурка не заразилась его недугом. Что касается Березовского, ох, честно говоря, мне уже кажется, что он не просто приезжает в гости, а поселился в моей квартире на правах законного обладателя. И это, черт возьми, мне это нравится. Я каждый вечер жду с воодушевлением и волнительным трепетом приезда Антона. Точно так же его ждут и наши дети, которые так же сильно, как и я, привязались к нему. Только бы не разрушить эту идиллию. Только бы не получить очередной нож в сердце. Девочки, давайте сейчас будем работать, а за обедом я вам обязательно все расскажу. Многозначительно киваю коллегам, понимаю в этот момент, как же сильно я соскучилась по общению с девчонками. Нет, мы, конечно, и до этого общались в мессенджерах, но все же живое общение ничего не заменит. Так-так, значит, все же есть что рассказать. В глазах девчонок загорается живой интерес. Не знаю, мечтательно вздыхаю я, ощущая, как... Уходя в мысли о бывшем, в груди зарождается приятная пульсация, словно ее обнимают чьи-то мягкие, нежные, невидимые руки. «Кира, а ты умеешь заинтриговать. И как теперь предлагаешь работать?» Беззлобно жалуется Оля, издавая дружеский смешок. Далее каждый садится за свое рабочее место, получив сообщение от Березовского о том, как проходит мой... рабочий день на своем новом старом месте, на лице невольно расцветает влюбленная улыбка. Все хорошо, чувствую себя как рыба в воде, работаю на благо фирмы, а ты как? Кто это там тебе пишет? Сидящая рядом со мной Катька тут же ловит мои эмоции. Кажется, коллеги уже все понимают. От вас ничего не скроешь. С хитрой ухмылкой отчитываю я девчонок. Тем временем мой телефон снова оживает от входящего сообщения. Представь себе, я тоже. И рядом смеющийся смайлик. Если учесть тот факт, что Березовский не так давно встал на управление фирмы и уже успел предпринять попытку вытащить ее из полной задницы, то его успехи бесспорно очень радуют и вызывают повод для гордости. Сколько я себя помню, бывший всегда был умным и целеустремленным. Уверена, даже не будь у него обеспеченной семьи и внушительного стартового капитала, Березовский бы все равно добился успеха, потому что его внутренний стержень видно за километр. Затем Антон желает мне хорошего дня, не забывая упомянуть о том, что он уже с нетерпением ждет вечера. Ох! Томительный огонь распаляется внутри, когда я вчитываюсь в эти строчки. «Кстати, Кир, ты видела новую секретаршу Антона Алексеевича?» Задает не самый приятный вопрос Лена. «Еще бы, угрюмо бурчу я». Вспоминая эту девицу, ревность начинает царапаться внутри острыми когтями. «Та еще фифа, вся из себя», — поддерживает мои мысли Надя. До этого что-то активно печатающее на клавиатуре, а затем резко останавливается. Я сразу ее раскусила. Ходит, тут рисуется перед всем мужским коллективом. Они, как те голодные собаки, сразу же слюни на нее пускают. Пускай Оля сказала это явно не для того, чтобы меня задеть, но так или иначе задевает. Становится тревожно. При Антоне я нарочно не поднимала тему Альбины, но почему-то так или иначе догадывалась, что эта стерва будет на него покушаться. «А вы тачку ее видели?» Катька наклоняется чуть вперед и шепчет заговорщически. «Знаете ли, не похоже, чтобы обычные секретарши могли позволить себе такую машину». «На что ты намекаешь?» Не выдерживаю я и вливаюсь в поток сплетен. Почему-то мне хочется разузнать об этой девице больше и решаю не упускать такого шанса. На то и намекаю. Либо у нее есть богатый папик, коллега неоднозначно дергает бровью, либо... Что? Либо она из богатой семьи. Но тогда вопрос. Зачем ей работать обычной секретаршей? Да и вообще, в принципе, зачем работать? Сердце пропускает удар. Волна паники проходит сверху вниз, от макушки до пят. То есть ты хочешь намекнуть на то, что эта мымра неспроста устроилась в нашу фирму? Выдвигает свое предположение Надя. В то время, как я, кажется, язык проглотила. Не знаю, девочки, но что-то мне подсказывает, что эта особа не такая простая, как кажется, скептически выдает Катя, бросив на меня сочувствующий взгляд. Да не, Кать, вряд ли, тем более у Киры вон как стремительно все с нашим боссом происходит, подмечает Оля, лукаво подмигивая, отчего мои щеки заливает краской. Девочки, подождите, никуда ничего у нас еще не зашло, пытаюсь отмахнуться я. Но, кажется, все они одновременно хмыкают. Мол, кому ты рассказываешь? Все мы знаем. Кир, мы же видим, что ты вся сияешь. Глаза блестят, как у влюбленной школьницы. Щек румянец не сходит. Уж поверь, мы успели тебя изучить за то время, что работаем вместе. И такой счастливой мы тебя еще никогда не видели. С бодрой улыбкой выдает Лена. И как коллеги так быстро меня раскусили? Неужели и правда видно? Хоть доставай зеркало и проверяй. Возможно, со стороны это более заметно. Кстати, а вот и обед наступил. Торжественно выдает Оля, резко хлопнув двумя ладонями по столу. Предлагаю отметить возвращение нашей дорогой коллеги и сходить пообедать в баклажан. Она имеет в виду атмосферный, уютный ресторанчик неподалеку от офиса. Обычно мы туда ходим, когда получаем зарплату или если случаются какие-то значимые события. Видимо, мое возвращение как раз им и является. Прекрасная идея, тут же соглашаюсь я. Едва наступает обеденный перерыв, мы с девчонками словно пули покидаем стены офиса и перемещаемся в заведение. Решаем выбрать угловой столик около окна и усаживаемся по местам. Какое-то время изучаем меню и делаем заказ. «Ну, давай, Кира, теперь не отвертишься». Хихикает Лена. «Рассказывай, как у тебя обстоят любовные дела с уважаемым Антоном Алексеевичем?» «Так-так, а что это вы тут обсуждаете?» Скрипучий голос Альбины заставляет вздрогнуть. Господи, откуда она тут взялась? Слетела, что ли? Расскажете? И мне тоже? Стреляет стерва в меня своим острым, полным подозрений взглядом. И чего это она ко мне так прицепилась?